Также и на этом посту бывали люди, сумевшие сохранить правильную, генеральную, в кавычках, линию. Бывали и такие, что ревностно служили МВД. Бригадиры, старосты и все административные лица, то есть все, не занятые тяжелым трудом, получали официальную двойную порцию. В лагерях военнопленных административные разделения имели военный характер. Национальная группа составляла батальон. Он разделялся на роты, а рота – на бригады. Командиры батальонов и рот поддерживали дисциплинарный порядок. Бригадиры руководили работой. Первые месяцы мы носили военную форму и ходили на работы военным строем в ногу и с песнями. Но скоро пришел приказ о демилитаризации, запрещении маршировки, песен и знаков отличия. Однако немецкая форма без погон и галунов сохранилась до выдачи зимней одежды. Командиры подразделений назначались лагерным начальством из русских офицеров, не считаясь с чинами. Бригадиры тоже постепенно заменялись русскими. Только в редких случаях, когда бригада выполняла квалифицированную работу, сохранены были немецкие руководители-специалисты. К концу ноября 1945 года выдали зимнюю одежду. Она состояла из бушлата, ватных штанов, валенок и шапки-ушанки. Все это, как и рукавицы, было шито из легкой коленкоровой ткани с прослойкой грязной ваты. При починке или замене одежды вата перекладывалась из старой в новую, сохраняя таким образом свои многолетние запахи. При всей своей неказистости и негигиеничности одежда эта была для сибирской зимы достаточно теплой. Только рукавицы, также шитые на стеганой вате, были хотя теплы, но страшно неуклюжи, и чтобы пользоваться ими на работе, требовался известный навык. В особенности теплыми, но и особенно грязными были козьи или бараньи полушубки. Они же служили для укрывания в постели, так как жиденькое одеяльце согревало плохо. Полушубков хватало на 50% заключенных, и их выдавали по степени заслуженности в работе. Конечно, все бригадиры снабжались в первую очередь. В этой одежде мы ничем не отличались от вольного населения, так как одежда в Советском Союзе еще много лет после войны служила лишь для своего прямого назначения – прикрывать и согревать. Эстетика не играла никакой роли. Белье долгое время не получали никакого. Собственные вещи были почти целиком конфискованы при приезде. Из большого запаса личного белья, привезенного военнопленными с собой, оставили лишь две небольшие поношенные смены и одну пару обуви. Вместе с тем предупредили нас, что оставленные нам вещи являются отныне собственностью советского государства, данной нам для пользования. Мы должны очень бережно носить эти вещи, особенно обувь. При этом отобрали сапожную мазь и щетки. И белье, и обувь очень быстро пришли в негодность. Очень многие до получения казенного белья, частично в декабре, оставались на месяцы совершенно без белья. Порядок дня в лагерях был следующий. Подъем в 6 часов, завтрак до 7, развод и выход на работу до 8 часов. Затем поверка оставшихся и распределение на внутренние работы. Почти все освобожденные по болезни составляли актив для обслуживания лагеря. Уборка бараков и двора, заготовка дров на кухню, снабжение водой, водопровод – явление редкое, даже если лагерь находился почти в городе. Затем починки по баракам и в окружающей ограде и чистка уборных. В 12 часов обед. Часть рабочих возвращалась на обед в лагерь. В столовую вызывали поротно. Посуды не было. Каждый, кто не имел котелка, оставшегося с войны, приспосабливал консервную банку, вместительностью 800 грамм, и в нее получал из кухонного окошечка свою порцию супу, которую носил в барак, столовых в первый год еще не было. Ложки свои, если были. В противном случае ели без ложки, высасывая жидкость и помогая щепочкой. Иногда обед затягивался так, что рабочие роты уже уходили опять на работы, в то время как оставшиеся в лагере инвалиды и больные только приступали к получению обеда. Начиная с 6 часов вечера, роты возвращались на ужин. К этому времени устраивали поверку. Иногда она совпадала с ужином, тогда ужин приостанавливали. Для поверки выстраивали на линейке всю наличность лагеря от 1 до 2 и более 1000 человек, смотря по лагерю, в 5 шеренг. Для безошибочного подсчета в наступающей темноте нужна точность строя. Но умышленная демилитаризация отучила недавних военных от построений. И оттого поверка затягивалась часами в полной темноте, с фонарями в руках. Некоторые по должности не могли выходить на поверку, как, например, кухонные служащие. Их нужно было проверять поодиночке. Начальство выходило из себя, ища способа найти, наконец, соответствие наличности со списками. Иногда поворачивали строй направо, и ряд за рядом с большими интервалами дефилировали перед считающими. Измученные люди невнимательно слушали команду, отставали из рядов, и опять подсчет не давал желаемого результата. Иной раз гоняли так до поздней ночи, когда, наконец, можно было вернуться в свою темную палатку и там наскоро выхлебать остывшую баланду.